засыпались. Потянулись тревожные дни. Хоть мы и бодрились, настроение было подавленное. Дела наши шли все хуже и хуже, точно со смертью Оглоблина. Кто-то поставил на Широнинской читальне большой чугунный крест. Конечно, все понимали, почему совет принял против нас столь крутые меры. Там не просто знали о тайной помощи Буркина, а предвидели его благородный опрометчивый поступок, а затем использовали с максимальной выгодой. Буркин навредил себе, а нас из соображений высшей предосторожности засадили под замок. Никто не говорил о карантине. Напротив, мы старались представить наше заключение каникулами на загородной даче. Хутор Возгляковых находился километрах в двух от ближайшего села. Кругом стояла тишина, лишь по краям простроченная цокотом далеких электричек. Небольшой дом оказался гостеприимным пристанищем. В двух комнатах разместились сами сестры, Маргарита Тихоновна и Таня. Анна украдкой шепнула, что отведет мне и Тане отдельную каморку под крышей. Но я, честно говоря, постеснялся такого открытого сожительства. Это выглядело слишком вызывающе. Эту каморку мы отдали Вырину. Там был жесткий топчан, как раз подходящий его больной спине. А кушетку снесли в сени, где расположился Тимофей Степанович. Там же нашлось место раскладушки, на ней спал Марат Андреевич. Кручина, Иевлев и Сухарев ночевали в бане. Я и Луцис на сеновале. Анна выдала нам ватники и старое драповое пальто покойной Марии Антоновны. Ночи уже были студенными. Хозяйство Возгляковых было обветшалым и требовало ремонта, так что работы хватило всем. Мы укрепили сваи в навесе для мотоцикла, переложили на крыше шифер, починили крыльцо, выкрасили ставни, подправили забор, а в бане выпрявшие полки заменили новыми. Когда-то Возгляковы держали двух коров. После смерти Марии Антоновны скотину продали. Из дворовой живности, не считая собак, имелись только необременительные куры. Бывший коровник мы преобразовали в дровяной склад, а Евлев и Луцис за пару дней набили его дровами под самую крышу. Таня и сестры выбелили погреб, а Маргарита Тихоновна наварила в большом медном тазу сливового повидла. К концу недели в доме все было переделано. Оставался один досуг. По вечерам читальня разбивалась на компании по интересам. Тимофей Степанович чинно выуживал из холщового мешочка крошечные бочонки, звучно называя номера. А Маргарита Тихоновна, Анна, Светлана и Вероника покрывали пуговицами совпадающие цифры на картонках лото. За их столом царило безудержное детское веселье. Гриша выпотрошил шахматную доску с недостающими фигурами и, соорудив из смолы и белого мякиша шашки, азартно резался в поддавки с Сухаревым. Поодаль Дежнев, Кручина, Иевлев и Луцис расписывали пульку. Мы с Таней, представленные друг другу, играли в саду в бадминтон. Воланчик, похожий на дохлого воробья, всякий раз норовил застрять в коряжистых ветках горбатых яблонь. Лыжной палкой я мутил плотную листву. Воланчик срывался вниз, а вместе с ним на землю сыпалась недозревшая Антоновка. Закончилось все в один миг, скоропостижно и почти безболезненно, словно хрустнувшая под местным наркозом кость. Шла вторая неделя нашего заключения, и мы, убаюканные размеренной сельской жизнью, думали, что все обойдется. В пятницу утром к хутору подкатил кортеж из четырех машин. Еще не громыхнуло под кулачным ударом гулкое железо ворот, а во дворе зашла с тяжелым рваным лаем московская сторожевая Найда, закружила вокруг будки, бренча долгой цепью. В торе Найде оглоблинская латка точно штопор вкрутила в небо заливистую волчью трель. И только потом ворота перекатисто загудели. Мы никого не ждали. Как-то позабылась причина, собравшая нас в доме Возгляковых. Я спрятал под половицу стальной футляр с книгой, вытащил клевец и побежал к воротам. Там уже собрались Луцис, Сухарев, Кручина и Дежнев. Грозный Евлев, держа на отлете колун, спросил: «Кого там черт принес?» «Свои, свои», — ответил знакомый голос. «Открывайте». Мы отодвинули засов. Перед нами стоял Ембых. За ним два его сотрудника, одинаковые как булыжники. Чуть подальше тянул шею и напряженно улыбался, похожий на гуся Терешников, в белой матерчатой кепке с пластиковым козырьком и выгоревшей надписью «Феодосия». Маячившего возле машины худощавого пассажира я тоже узнал, несмотря на увесистые, на пол лица, дымчатые очки. «Вадим Леонидович», — позвал Терешников, — «идите сюда, не бойтесь, мы не дадим вас в обиду». И тогда я вспомнил Колесова, подставного покупателя из Гореловской читальни. «Разрешите?» — сухо спросил Ембых и, не дожидаясь приглашения, вошел. «Сын, надеюсь, на привязи?» За ним, чуть косясь на наши топоры, следовала немногочисленная свита. Снаружи возле машин остались человек 10 охраны. Терешников, небрежно обернувшись, бросил им: «Ждите, мы скоро вернемся». И без глупостей, нам ничего не угрожает». После чего с тревогой оценил, какой эффект произвели его слова на широнинцев. «Настоящие головорезы», — лепетал он, тыча пальцем через плечо. «Маньяки, им и книги ярости не надо», — бормотал он, подталкивая перед собой неуклюжего, будто стреножного Колесова. Они прошли через наш живой коридор и остановились посреди двора. Светлана, намотав на руку будочную цепь, с трудом удерживала поднявшуюся на дыбы Найду. По другую сторону Анна тянула поводок с беснующейся латкой. Подоспели Таня, Вероника, Маргарита Тихоновна и Тимофей Степанович. Мощные собаки и оружие создавали утешительное ощущение, что незваные гости находятся у нас под конвоем. «Вадим Леонидович», – не удержался Сухарев, – «как здоровечко? Квартирку-то брать будете или нет?» Тимофей Степанович восхищенно цыкнул. «Живой гнида!» Колесов болезненно вздрогнул и сказал, старательно глядя на ботинки. «Товарищ Терешников, мне бы очень хотелось отсюда побыстрее уйти». «Уйдете, но не раньше, чем выполните свое задание», — оборвал его Имбых, а затем обратился ко мне. «Здесь все ваши читатели?» «Да?» — я кивнул, предчувствуя катастрофу. Имбых, как муха, посучил сухими шелестящими ладонями. «Ну, а вы что скажете?» — спросил он у Колесова. «Давайте, Вадим Леонидович, не робейте», — подбодрил того Терешников. Колесов короткими пугливыми взглядами сосчитал нас. «Одного не хватает. Водилы». Я почувствовал, как ударила в щеки кровь. Виски предательски вспыхнули и потекли. «Так-так», — Ембых ухмыльнулся. «Не вспомните случайно фамилию водителя?» Вадим Леонидович замялся, проворно оттопырил ворот пиджака, полез в карман. «Оглоблен Федор Александрович», — прочел он по бумажке. «56-го года рождения. А теперь можно?» «Идите, идите», — позволил Ембых. «Товарищ Терешников сопроводите. А у нас в Широнинской читальне будет отдельный разговор». «Надолго?» — спросил Терешников, пятясь к выходу. За ним шаг в шаг отступал Колесов. «Посмотрим», — Ембых улыбнулся нашим потерянным лицам. «Ну и куда вы подевали вашего читателя?» «Съели». «Никуда мы его не девали», — сказала Маргарита Тихоновна. «Товарищ Оглоблен здесь, с нами. Просто нас раздражало присутствие тех двоих клоунов». Она указала на лязгнувшую за Терешниковым дверь. «Что мне голову морочите? Что за херня?» — вспылил вдруг Ембых. «Оглоблен здесь», — подтвердила Маргарита Тихоновна. «Он не может подойти». «Почему? Заболел? Ранен?» «Я сейчас вам все объясню, пойдемте», — поманила она. «Это рядом, в саду». Растерянный Имбых и его спутники двинулись за ней. Я понял, что она собирается им показать. Мы подошли к чугунному кресту под яблоней. «Вот», — указала Маргарита Тихоновна. «Ах, значит, все-таки умер», — облегченно выдохнул Имбых. «Слава тебе, Господи». И чуть смутившись добавил. «Я имею в виду, дело прояснилось. Стало быть, это его могила». «Не совсем. Могилы нет, только крест». Имбых торжествовал. «И почему же вы с самого начала утаили от нас его смерть?» «Не хотелось лишний раз тревожить совет», — сказал я. «Нам казалось, гибель Оглоблена — это исключительно проблемы нашей читальни». «И что же с ним произошло?» «Он погиб. Его застрелили бандиты». «Те самые, что проявили повышенный интерес к вам». Как все это напоминало шахматный разгром, когда одинокий король улепетывает с клетки на клетку от озверевшего вражеского ферзя. «Говорите, застрелили», — повздыхал Имбых. «Печально, печально. У меня еще одна неприятная новость. Нам придется эксгумировать труп». «Нет смысла», — торопливо сказал я. «Тело сразу кремировали». «Так, говорите, в земле покоится урна. Причем неизвестно с чьим пеплом». «Мило». «Пепла тоже нет», — с тихой угрозой сказал Кручина. «И не могло быть. Нашего товарища кремировали у меня в литейном цеху». «В литейном цеху?» — насмешливым эхом повторил Имбых. «Кремировали. А давайте-ка я расскажу вам, что было на самом деле». «Он сбежал, этот ваш Оглоблен», — выпалил Имбых. «Сбежал. И не было никакой перестрелки. Читатель Оглоблен слинял от вас по тем же мотивам, что и Шапира, а вы для отвода глаз замочили десяток хачей, чтобы потом на них списать очередного предателя. Впрочем», — он вдруг сбавил тон и сказал почти дружелюбно, «возможно, в одном пункте я ошибаюсь. Я допускаю, что именно сбежавший Оглоблен навел на вас банду». Возражать и спорить было бессмысленно. Широнинская читальня засыпалась по всем пунктам. «Ну, благодарю за внимание». Имбых расплылся в поганой улыбке. «Как говорится, концерт окончен».